24 сентября авиарейсом вернулась на родину делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с председателем Президиума Верховного Народного Собрания Ким Ён Намом. Она приняла участие в работе 17-й конференции глав неприсоединившихся государств, проходившей в Венесуэле. Ее встречали зампредседателя Президиума Верховного Народного Собрания Ян Чон Суп, соответствующие работники, посланник посольства Китайской Народной Республики в нашей стране Чан Сын Цянь и советник посольства Российской Федерации в нашей стране Андрей Мамаев.